Посвящение. Берлин и Бамберг, август 1943 года. Во вторник, 10 августа 1943 года, Штауфенберг прибыл на Потсдамский вокзал в Берлине. Он появился здесь в этот день исключительно как частное лицо. Его служба на новой должности должна была начаться только через полтора месяца. Берлин уже не был тем городом, который Штауфенберг знал во времена своей службы в военной академии в Моабите. Уже начались ковровые бомбардировки города авиацией союзников. Ночью над небом Берлина летали английские бомбардировщики, днем американские. Пример Гамбурга, который менее чем две недели назад, во время операции «Гоморра», был превращен в кровавое месиво, в котором погибли 36 тысяч человек, был у всех на слуху. И уже несколько дней прошло со дня обнародования приказа об эвакуации, подписанного Йозефом Геббельсом, гауляйтером Берлина. Около миллиона жителей бежали из города, оставшимся же настоятельно рекомендовали использовать в повседневной жизни 12 заповедей воздушной обороны. Зажигательные бомбы — дело рук человеческих. Помни об этом, когда ты с ними борешься, — гласила одна из них. Или вот еще. Храброе сердце, решительный ум и холодная кровь способны противостоять террору врага. Часто случалось, что британские самолеты чуть ли не часами кружили над Берлином, принуждая жителей укрываться в подвалах и парализуя жизнь города. А между тем с Восточного фронта и из Италии приходили плохие известия. В тот день Штауфенберг встретился с человеком, который так срочно вызвал его из Мюнхена. Это был 55-летний генерал пехоты Фридрих Ольбрихт, главный теоретик военного сопротивления в Берлине. Ольбрихт жил с семьей, женой, взрослой дочерью и зятем на окраине Далема. Роскошная многоэтажная вилла с круглым балконом и ротондой была расположена прямо в лесу. Здесь проходили важные встречи заговорщиков, но ощущался и блеск прежней владелицы. Еще два года назад в этой вилле была резиденция кинозвезды Зары Леандер. Сюда она приглашала светский Берлин на свои знаменитые праздники. Здесь звучали популярные песни, такие как «Может ли любовь быть грешной?». Теперь адрес Вильдпфад, 24, казался идеальным для конспиративных собраний. Штауфенберг знал человека, который теперь посвящал его в план убийства Гитлера. По почти трем годам совместной службы. До февраля 1943-го они много общались по телефону. Ольбрихт находился в Берлине. Штауфенберг в различных штаб-квартирах на Восточном фронте. Один был начальником общего управления, другой — офицером оперативного отдела генерального штаба. Уже тогда речь шла об операции «Валькирия», санкционированном Гитлером плане по использованию армии для управления страной при чрезвычайных обстоятельствах. Ольбрихт и сам поставил свою подпись на этом документе в мае 1942 года. Прилагая совместные усилия для того, чтобы добиться четких решений в командном хаосе штабов, оба офицера научились ценить друг друга. Так Ольбрихт пришел к идее вызывать Штауфенберга в свое управление в Берлине и предложить ему место начальника штаба. Прозондировав почву, он убедился, что в лице Штауфенберга приобретает не просто человека с большим организационным талантом. Новичок был готов встать на сторону противников режима, как и некоторые другие офицеры штаба. То, что Фридрих Ольбрихт уже долго боролся против Гитлера, и операция «Валькирия» на самом деле давно стала паролем для государственного переворота, Штауфенберг узнал только при этой встрече. Ольбрихт, человек любезный и прямой, был уроженцем Саксонии, что нельзя было не заметить по его выговору. Он был среднего роста, носил круглые очки, сослуживцы ценили его за смелость и открытость. Он считал, что национал-социализм представляет для Германии серьезную опасность, и в гарнизонах Лейпцига, Дрездена и Хемница, где служил, нашел себе единомышленников. Во время расстрелов по делу Рема ему удалось спасти несколько человек. Кроме того, он открыто выражал свое недовольство, когда Гитлер отстранил от должности главнокомандующего Рейхсвера Фрича. В начале войны Ольбрихт служил в Польше командиром дивизии и был награжден рыцарским крестом. Когда его перевели в Берлин, он очень быстро встал во главе всего военного сопротивления. Его убежденность, что Гитлера необходимо устранить, лишь окрепла после гибели на Восточном фронте его 19-летнего сына. «Немецкая армия будет лишь дуновением ветра в широких русских степях», — угрюмо пророчил он в самом начале русской кампании. И сейчас, когда его предсказания стали горькой правдой, он с помощью широко раскинутой сети агентов боролся против человека, который, по его убеждению, нес персональную ответственность за эту катастрофу. Сама идея превратить «Валькирию» в инструмент государственного переворота принадлежала Ольбрихту. В Далеме находилось еще два человека, оба поверхностно знакомые Штауфенбергу, полковник Хеннинг фон Тресков и его адъютант Фабиан фон Шлабрендорф. Встретив снова Штауфенберга, Тресков сначала ужаснулся при виде культи и повязки на глазу, а потом поразился тому, что этот изувеченный человек по-прежнему полон энергии. Они познакомились в июле 1941 года в Борисове, в Белоруссии, где в то время была штаб-квартира группы армий «Центр». Штауфенберг приезжал с визитом из генерального штаба. В разговоре уже тогда речь шла в том числе о политике, и Штауфенберг открыто высказывал свое негативное отношение к национал-социалистам. У Трескова и Шлабрендорфа тогда же создалось впечатление, что они повстречали прозорливого и способного человека, но как далеко зайдет, в конце концов, их сотрудничество, они, конечно, не подозревали. Тресков тем временем посетил штаб-квартиру Гитлера в Растенбурге, послушал разговоры штабных о положении на фронте и понял, что при таком раскладе покушение вполне осуществимо. Однако один из его важнейших агентов влияния в Абвере, генерал-майор Ханс Остер, был тогда же внезапно отстранен от дел. Теперь им нужен был в Берлине еще один решительный человек, ведь после неудавшегося покушения в Цейхгаузе они ни на йоту не продвинулись к своей цели. Это была еще одна причина, почему Тресков решил на какое-то время оставить находившуюся в трудном положении группу армий «Центр» и форсировать дела в столице. В Берлине он находился уже 10 дней. От отпуска на баварской армейской базе отдыха в замке Эльмау, давно запланированного ими с женой, он отказался. Разрушение Гамбурга стало для него сигналом. Он должен был как можно скорее собрать все силы и сосредоточить их на выполнении задачи. Оба его сына воевали на Восточном фронте. Младшие дочери были отправлены в деревню. Сам он ежедневно ездил из Бабельсберга в Берлин, где встречался со своими единомышленниками и строил новые планы. Встреча со Штауфенбергом оказалась решающей. Открылись друг другу две родственные души, объединили свои силы два стратега. Надо сказать, что и у Штауфенберга после этой встречи уже не осталось никаких сомнений. Если Тресков, Ольбрихт и Шлабрендорф с самого начала не доверяли национал-социализму, то к Штауфенбергу прозрение пришло не сразу. Его превращение в сторонника сопротивления было медленным процессом. Письмо, которое он написал в сентябре 1939-го, во время польской кампании своей жене, еще демонстрирует его горячую приверженность идеологии национал-социализма. «Население — невероятная чернь», — гласит письмо. «Очень много евреев и очень много людей смешанной народности. Этот народ чувствует себя хорошо только под кнутом. Тысячи пленных принесут пользу нашему сельскому хозяйству». Цинизм наблюдателя-аристократа, который звучит в этих словах, в последующие годы был, наконец, поколебим. Когда в конце 1941 года те, кто входил в круг в Крайзауэра, стали выяснять отношение Штауфенберга к национал-социалистам, оказалось, он уже тогда полагал, что они должны быть отстранены от власти, но при этом был убежден, что время для этого еще не настало. Во время войны нельзя делать что-либо подобное, особенно во время войны с большевиками. Но когда мы вернемся домой, мы разберемся с коричневой чумой. То немногое, что он к этому моменту знал о гражданской оппозиции, его тогда не убедило. Он даже пренебрежительно назвал ее участников бомбометателями. Однако уже в апреле 1942 года он возмущенно говорил своему другу-майору о бесчеловечном обращении с гражданским населением на Востоке, об убийствах евреев, о массовой гибели русских военнопленных. Месяц спустя он узнал о массовых расстрелах, которые СС производили на Украине. После этого его и высказывания зазвучали еще определеннее. «Есть только один способ решить эту проблему — убить его». Так говорил он теперь о Гитлере, однокласснику, который проведал его в Восточной Пруссии. В октябре 1942 года в кругу офицеров, которые предлагали сказать, наконец, фюреру правду, он высказался так. О том, чтобы сказать ему правду, не может быть и речи. Речь может идти лишь о том, чтобы его убить. И я к этому готов. Конкретного плана покушения у него пока не было. Штауфенберг считал разработку такого плана обязанностью генералов. В январе 1943 года, незадолго до своего перевода в Африку, он обратился за этим к генерал-фельдмаршалу фон Манштейну, который считался блестящим стратегом. В то время он возглавлял группу армий Дон. Штауфенберг организовал себе служебную встречу с фельдмаршалом и долго с ним разговаривал. Манштейн понял его не слишком завуалированные намеки. Для него серьезные ошибки Гитлера в ведении войны были очевидны. Но он еще не считал войну проигранной и отклонял возможность любых акций, направленных против Гитлера. «Эти ребята попросту струсили, или у них в голове опилки?» Так сформулировал Штауфенберг свое впечатление от этой беседы. У тех, кто собирался на вилле Ольбрихта, в тот августовский день больше не осталось сомнений, что необходимо сделать. Теперь речь шла о детальном плане. Ольбрихт и Тресков познакомили Штауфенберга с содержанием операции «Валькирия» и своим намерением использовать ее для государственного переворота. Штауфенберг мгновенно оценил потенциал этой идеи – обосновать легальную оккупацию правительственного квартала внутренними беспорядками. Будучи экспертом по военному планированию, он был готов сразу же приступить к определению подразделений, которые будут в ней задействованы, и изучить вопрос о наличии в столице частей СС, а затем преобразовать эти сведения в план боевых действий для дня Х. С этой целью в последующие дни он развернул активную деятельность в штабе корпуса 3-го военного округа, в который входили Берлин и Бранденбург. Здесь уже находилось несколько посвященных. Здесь сходились многочисленные нити операции «Валькирия», и именно здесь некоторые секретные приказы должны были переписать заново. Для этой работы, сообщил Штауфенберг Ольбрихту и Трескову, он готов быть в их распоряжении сразу после операции для установления протеза, которая должна была состояться в сентябре. Тресков был по-настоящему впечатлен. Наконец, среди них появился человек, способный действовать столь же решительно, как и он, который будет форсировать разработку плана переворота в Берлине. Своей жене он рассказал, что военное сопротивление обрело в лице Штауфенберга блестящего исполнителя, который ни за что не позволит заговору просто сойти на нет. В конце августа граф Клаус Штауфенберг вернулся через Бамберг в Лаутлинген. Он всегда мало говорил дома о своей работе, товарищах, политических дебатах и встречах. То немногое время, которое оставалось для жены и детей, было слишком ценно для Штауфенберга, чтобы тратить его на пересказ ежедневных склок военных бюрократов, на дискуссии о военных победах и поражениях. Нина Штауфенберг давно привыкла не спрашивать мужа о его служебных делах. Она принимала то, что он не все мог рассказать, и некоторые вещи оставляет при себе. И она знала, что тоже не должна будет проронить ни слова, ни соседям, ни знакомым, ни даже своим родителям. И эта сдержанность уже стала ее второй натурой. Она понимала, как это было важно для мужа. Штауфенберг наслаждался редкими минутами отдыха среди своих близких, но даже здесь он подолгу просиживал за письменным столом. Ему не доставляло труда сосредоточенно работать за письменным столом, в то время как дети копошились у него под ногами. Когда вечерами Нина рассказывала мужу о событиях дня, она не всегда была уверена, что его мысли не витают где-нибудь в другом месте. Еще она заметила, что он в последнее время даже не реагировал на простое обращение «Клаус». Полное внимание мужа можно было включить только тогда, когда его окликали по фамилии. Возвратившись из Берлина, Штауфенберг вначале ничего не сказал жене. Однако Нина позже вспоминала, что сразу заметила в нем перемену. Она почувствовала, что его заботят не совсем обычные мысли, и сказала ему о своем впечатлении. Нина поинтересовалась, не втянут ли он случайно во что-то важное и секретное, и спросила, смягчая свою прямоту, легкой иронией: «Клаус, ты что, играешь в заговорщиков?» Штауфенберг, как потом признавался, был удивлен и даже чуть ли не напуган. Неужели он так плохо скрывает свои мысли? Он, конечно, спросил, почему у Нины возникла такая мысль, но не стал ничего отрицать. В нескольких словах он объяснил, что генерал Ольбрихт вызвал его в Берлин, что он будет участвовать в планах по устранению Гитлера и созданию в Германии лучшего порядка. Кто еще в этом участвует и как все должно происходить, он не уточнил. Чем меньше знаешь, тем лучше. И прежде чем жена смогла осознать эту ужасную новость, он добавил, и это звучало как приказ: «Если что-то пойдет не так, я запрещаю тебе быть на моей стороне. Когда к тебе придет гестапо, ты будешь строить из себя маленькую глупую домохозяйку. Один из нас должен остаться в живых ради детей. Это самое главное». Нина Штауфенберг позднее вспоминала, какая бездна опасности, одиночества и самоотречения разверлась перед ней в тот момент. Словно ей на мгновение открылось будущее, которое для каждого из живущих всегда подернуто темной пеленой. Она признавалась, что одновременно ею овладевало тогда чувство более сильное, чем все прочие — доверие к своему мужу. Но тут же она начала задавать ему вопросы, которые возникли бы на ее месте у любой. «Почему именно ты? Ты ведь и так уже изранен, стал инвалидом. Неужели нет других, более сильных, более подходящих, таких, у кого нет семьи и детей? И разве сам заговор действительно столь важен? Разве он неизбежен и необходим для страны?» Она предполагала, что муж и сам не знает всех ответов, но одно ей было известно наверняка: куда бы ни привел Клауса избранный им путь, она будет на его стороне.